Через минуту нубийца ввели к Эдит, а Невилл остался перед шатром. Рабыня, сопровождавшая посланца, по знаку своей госпожи удалилась. Несчастный рыцарь опустился на одно колено, устремил взор в землю и скрестил на груди руки, словно преступник, ожидающий приговора. Унижение, которое он испытывал, представ в таком необычайном виде, не только проявлялось в его позе, но и охватило все его существо. Эдит держала в руке серебряный светильник, который горел очень ярко. Она подошла почти вплотную к коленопреклоненному неподвижному, как изваяние, рабу и направила свет на его лицо, словно хотела тщательнее рассмотреть его. Затем отошла и поставила светильник так, чтобы на висевшей сбоку занавеси появилась тень его лица в профиль. Наконец Эдит заговорила, и в ее спокойном голосе звучала глубокая печаль. «Это вы? Неужели это вы, храбрый рыцарь Леопарда, доблестный сэр Кеннет Шотландский? Неужели это вы в этом рабском обличье, окруженный тысячью опасностей?» Едва рыцарь услышал голос дамы его сердца, так неожиданно обратившейся к нему, голос, в котором звучало сострадание, почти нежность, с его губ готов был сорваться подобающий ответ, но, вспомнив приказ Ричарда и данное им самим обещание молчать, он с трудом сдержал себя. И глубокий страстный вздох был единственным ответом на вопрос высокородный Эдит. «Я чувствую. Я знаю, что угадала», — продолжала Эдит. «Я заметила вас, как только вы появились вблизи от возвышения, где стояла я с королевой. Я узнала также вашего храброго пса. Та, которую может ввести в заблуждение перемена одежды или цвета кожи преданного слуги, не настоящая леди и недостойна служения такого рыцаря, как ты. Говори же безбоязненно, Эдит Плантагенет. Она умеет быть милостивой к попавшему в беду доблестному рыцарю, который служил ей, чтил ее и совершил ратные подвиги во имя ее. Когда судьба ему улыбалась, ты продолжаешь молчать? Страх или стыд сковывает твои уста? Страх ведь неведом тебе, а стыд, пусть он будет уделом тех, кто причинил тебе зло». Рыцарь был в отчаянии, разыгрывая роль немого во время столь важной для него встречи, и выражал свою скорбь лишь тем, что глубоко вздыхал и прикладывал палец к губам. Эдит, раздосадованная, отступила на несколько шагов. «Но что это?» — воскликнула она. «Ты не мой азиат не только по виду, но и на самом деле?» «Этого я не ожидала. Пожалуй, ты станешь презирать меня за мое смелое признание в том, что я со вниманием относилась к тем знакам почтения, которые ты оказывал мне. Ты не должен думать так недостойно об Эдит. Она прекрасно знает границы приличий, предписываемые высокородным девицам. К чему с таким жаром сжимать и ломать себе руки?» «А вдруг, — добавила она, отпрянув при этой мысли, — их жестокость действительно лишила тебя способности говорить? Ты качаешь головой? Ну, в колдовстве ли тут дело или в упрямстве, но я больше ни о чем тебя не буду спрашивать. Выполняй свое поручение, как тебе угодно. Я тоже могу быть немой». Переодетый рыцарь сделал жест, выражавший и сетование на свою судьбу, и скорбь по поводу неудовольствия леди Эдит. В то же время он вручил ей письмо султана, завернутое в тонкий шелк и золотую парчу. Эдит взяла письмо, небрежно взглянула на него, затем отложила в сторону и, снова устремив взор на рыцаря, тихо произнесла: «Ты явился ко мне с поручением и не промолвишь ни слова?» Мнимый раб прижал обе руки ко лбу, словно пытаясь дать понять, какую муку испытывает он, не имея возможности повиноваться ей, но она в гневе отвернулась от него. «Уходи», — промолвила она. «Я сказала слишком много тому, кто в ответ не желает удостоить меня ни одним словом. Уходи! И знай, если я принесла тебе горе, то теперь искупила свою вину. Ибо если я была злосчастной причиной того, что тебя уговорили покинуть почетный пост, то теперь, во время этой встречи, я забыла свое достоинство и унизила себя в твоих глазах и в своих собственных». Она закрыла глаза рукой и казалась сильно взволнованная. Сэр Кеннет хотел приблизиться к ней, но она мановением руки удержала его. «Прочь! Волей неба душа у тебя теперь под стать твоему новому положению. Человек менее тупой и трусливый, нежели не мой раб, произнес бы хоть слово благодарности, пусть даже лишь для того, чтобы утешить меня в моем унижении. Чего ты ждешь? Уходи!» Переряженный рыцарь почти невольно бросил взгляд на письмо, как бы в объяснение, почему он медлит. Эдит схватила письмо и ироническим презрительным тоном сказала: «Я забыла. Послушный раб ждет ответа на доставленное им послание». «Но что это? От султана?» Она быстро пробежала глазами письмо Саладина, написанное по-арабски и по-французски. Прочитав, она горько и злобно рассмеялась. «Это превосходит всякое воображение», — воскликнула она. «Но бесполезно разговаривать с добровольным рабом языческого пса. Расскажи своему хозяину, когда под его плетью ты обретешь дар речи, что я сделала на твоих глазах с его посланием». С этими словами она швырнула письмо султана на землю и наступила на него ногой. «И передай ему», — добавила она, — «что излияние нежных чувств некрещенного язычника вызывает у Эдит Плантагенет одно лишь презрение». Сказав это, Эдит бросилась было прочь от рыцаря, но тот, стоя на коленях у ее ног, в порыве отчаяния осмелился схватить край ее платья, чтобы удержать ее. «Ты разве не слышал, бестолковый раб, что я сказала?» — круто обернувшись к нему, спросила она резким тоном. «Передай языческому султану, твоему хозяину, что к его сватовству я отношусь с таким же презрением, как и к коленопреклоненной мольбе недостойного отступника, который изменил религии и рыцарству, Богу и своей даме». Она стремительным движением вырвала край платья из его руки и вышла из шатра. В то же мгновение снаружи послышался голос Невилла, звавший нубийца. Несчастный рыцарь едва брел за английским бароном. Наконец они подошли к королевскому шатру. Перед ним только что спешилась группа всадников.